Наконец, несносный пир подошел к концу. У Гримкеля Конунга угощение всегда заканчивалось довольно скоро, а что за радость сидеть за пустыми столами? Гости устраивались на ночь, женщины убирались в гриднице и на кухне, мыли посуду, перебирали объедки. Барглинда сидела в пустой девичьей и при тусклом свете жировой плошки покачивала Свейна. В дни пиров он плохо засыпал, потому что сюда долетал шум из гридницы. И Нельда, его нянька, куда-то запропастилась. Наверное, опять заигрывает в кухне с кем-нибудь из дружины. Даже рабы не совсем распустились. Скрипнула дверь. Барглинда подняла голову и увидела Йорун. «Неужели опять погонит в кухню?» «Не пойду», — с угрюмой решимостью подумала Барглинда. «Я ей не служанка. Что-то не помнится, чтобы ее дочь Далла, бывшая жена бывшего конунга, в девичестве хоть раз прикоснулась к котлу или рыбному ножу. Или Мальфред, сбежавшая после битвы конунгов на восточное побережье, забрав сундуки с приданым, но в торопях позабыв про собственную мать. Или Гудрун, тогда же очертя голову, выскочившая замуж за какого-то мелкого хёльда из внутренних земель и уехавшая в глушь, подальше от фьялей. А она, Борглинда, зачем здесь осталась? Она была еще слишком мала и не могла решать за себя. А ее мать так растерялась после гибели мужа. Теперь у них нет другой судьбы. Следом за старухой в дверной проем просунулась борода Гримкеля. Ему-то что здесь нужно? «Говори быстрее, пока никого нет», — буркнул Йорун, проходя в девичью. «Да закрой дверь». «Не так. Ее надо приподнять, а потом уж закрыть. Так не закроется». «Я 10 раз говорила Хаги. Да разве этот бездельник слушает?» «Говори быстрее. Сейчас эти неряхи все бросят работу и явятся спать». «Такой случай упускать нельзя», — начал Гримкель, с трудом закрыв перекошенную дверь и почти на ощупь отыскав скамью. Вдруг Свейн закряхтел на руках у Борглинды. Гримкель и Йорун разом обернулись и увидели в углу темную фигуру. «Это ты?» — Гримкель вгляделся и различил блестящие глаза троюродной сестры. «Иди отсюда! Нам с матерью надо поговорить». «Сам иди отсюда!» — непримиримо отозвалась Борглинда. «Тут не дружинный дом, а девичье, и я имею право сидеть здесь, сколько хочу. Не нравится? Сам уходи!» Гримкель открыл рот и опять закрыл. Любой мужчина в роду Лейрингов был с детства приучен повиноваться женщинам, а Гримкель слишком уставал от своей нынешней жизни и не имел сил спорить даже с девчонкой. В ней течет кровь упрямых и своевольных Лейрингов. Не захочет, так ее боевым кораблем не сдвинешь с места. «Если ты вздумал браниться с девчонкой, то я пойду обратно в кухню», — проскрипела Йорун. «Хоть поменьше припасов разворуют. Но что ты там придумал с пьяну?» «Фьяли собрались в Медный лес», — опять заговорил Гримкель, не обращая больше внимания на Борглинду. Он всегда торопился поделиться с матерью любой важной мыслью, чтобы переложить на нее ответственность за все дальнейшее. «Такой случай упускать нельзя!» «Я подумал, пока Асфальт сутулый будет там ходить, мы тут соберем кое-каких людишек. Ему и так не сладко там придется с тамошними ведьмами. А когда он пойдет обратно, мы его встретим на ступенчатом перевале и...» «А когда Торбранд-тролль спросит, куда мы дели его Ярра, мы ответим, что он не вернулся из Медного леса, и поклянемся волчьим камнем, потому что это будет чистая правда. Пусть идет искать его кости, если хочет». «А если он и правда сумеет собрать какую-то дань, то нам она тоже пригодится», — добавила Йорун. Она слушала молча, значит, была согласна. «Вот только где мы возьмем столько народу? Хотя бы 200 человек найти надо». «Он не приведет назад 200 человек». «Даже если он приведет 20, нам понадобится 200. Наши трусливые зайцы боятся фьялей, как великанов. Всех смелых перебили сам знаешь когда. Осталась одна дрянь. Надо иметь 10 на одного, чтобы они посмели хотя бы вякнуть». «Если бы Гудхорм Длинный успел вернуться». «Что-то мне не верится, что твой Гудхорм вернется. Да он спит и видит провозгласить себя самого конунгом, хоть в Медном лесу. Слышал, что болтают про какого-то тамошнего хёвдинга. Не про него ли это?» «Не говори так, мать! Не порочь достойных людей!» «Достойных!» Йорун даже фыркнула, выражая величайшее презрение. достойных. Других у нас нет, мудро заметил Гримкель. У нас и этого нет, сварливо отрезала Йорун, в пылу перебранки случайно вспомнив, о чем шла речь. Твой Гудхарм, может, к весне вернется, не раньше. А без него нам не набрать людей. Нанять! На какие огрызки? Я уже подумал. Гримкель Конунг был воодушевлен уже тем, что мать не разругала его замысел целиком и не объявила его глупым тюленем. Асвальд Ярл так озабочен, где будут стоять его корабли. Мы уведем его корабли и продадим. От нас до Кваргов 2 дня пути, а уж Рамвальд Конунг купит. И там же наймем людей. Кварги любят наниматься. Тогда о нашем деле будет знать весь морской путь. А пусть он докажет! «Но ведь Асвальд доставит часть людей охранять корабли», — сказала Борглинда, из угла глянув на Гримкеля, и ее глаза блеснули при тусклом свете плошки, как у тролля. Разговор заинтересовал ее больше, чем она ждала. «Он не похож на дурака?» «Вот и хорошо», — обрадовался Гримкель. В воодушевлении он закрывал глаза на трудности предприятия. «Он нам не доверяет, он обязательно оставит людей охранять корабли. 50, не меньше». Уж 50 мы перебьем, да хотя бы во сне. Вот он уже и лишился четверти войска. Ты права, мать. Он приведет обратно из Медного леса 20. Йорун не ответила, размышляя, и некоторое время в девичьей висела тишина. Только Свейн сонно посапывал. «Не очень-то честным все это выглядит», — сказала Борглинда. «Ты же давал клятвы и его конунгу, и ему. Только сегодня на перу». «Я обещал ему гостеприимство и безопасность под моим кровом», — возразил Гримкель. «А это все будет не под нашим кровом. Безопасности в Медном лесу я ему не обещал». «Ты обещал ему дружбу и помощь, а не обман и предательство», — не сдавалась Борглинда. Ее юное сердце не мирилось с подлостью в любом виде и еще не умело жертвовать честью ради пользы дела. «Это бесчестно!» «Честь — удовольствие сильных людей». — наставительно ответил нынешний конунг Квиттов. — Со слабого тоже не спросишь. Нам сейчас честь непосредством. Нам нужно делать дело, а не сочинять саги о подвигах. Борглинда насупилась. Да уж, какие тут подвиги. У нее осталось одно крашеное платье, вот это зеленое, с коричневой и желтой полосами. В остальных ходят дочери фьялей. Для последней дани пришлось выгребать все из сундуков. У нее почти не осталось украшений. Женатого болтливого барланца наверняка втрое богаче нее, дочери Лейрингов. Но честь. С этим сокровищем Борглинда не хотела расставаться. Вон, заезжие торговцы уважают ее не больше, чем какую-нибудь служанку. Борглинда ощутила новый прилив обиды и с ним всплеск какой-то неясной угрюмой решимости. Пусть торговцы болтают, что хотят, и подавятся своими языками. Но сама она будет себя уважать, иначе жить вообще не стоит. «Посмотрим, сколько людей они оставят охранять корабли», — сказала, наконец, Йорун. «Можно послать к мужу Гудрун. Он даст 20, если соберет своих людей и бондов. И поговори с Ингвидом. Если он согласится и приведет свою дружину, то и все здешние станут малость посмелее. Но уж тогда, сын мой, не пяться». Старуха прищурилась и погрозила Гримкелю пальцем. Темная, морщинистая, с блеском глаз под набрякшими веками, в эти мгновения она напоминала Урт, старшую из вещих Норн. «Если дело не слепится, если хоть один из Фьялли уйдет живым, и Торбранд-тролль обо всем узнает, он напустит на Квитинг Хродмара Рибова, а тот только и мечтает сжечь нас, как сжег прибрежный дом Фрейвида». «И ты пойдешь к нему под бок на пару с Ингвильдой!» Бросила она племяннице, заметив упорный блестящий взгляд Борглинды. Девушка отвела глаза. И здесь, с родичами, ее возмущение весит не больше, чем на кухне с торговцами. Все мерзко, гадко, подло, и сделать ничего нельзя. Вся жизнь такая, как эта девичья. Темная и душная, с темными тенями от дрянной плошки с тресковым жиром. Жить не хотелось совсем. Вот только где тот Сигурд, на погребальный костер которого стоило бы взойти?